Когда я сообщил об этом Тарашике, та, немного помявшись, что для нее не характерно, озвучила свою просьбу. «Нет», нахмурившись, покачал я головой. «Одно дело, показательная акция в полной безопасности, и другое, реальные боевые действия. Женщины не должны воевать. Учитывая, какие силы выйдут против хигов, я в любом случае буду в безопасности», — ответила Тарашике. «Зато представь, сколько жизней я сохраню». «Нет», — поджал я губы. «Синдзи», — вздохнула она. «Все, что мне надо, это, как и в первый раз, активировать Камантаку. Для этого не нужно рисковать жизнью, подходя слишком близко. Миллиарды иен, сотни жизней наших людей, разве это не стоит того?» «О, да, стоит, несомненно стоит, но ее жизнь стоит еще дороже. Я не хотел рисковать». «Нет», — ответил я, — «твоя жизнь того не стоит. Риск минимален, Синдзи», — не сдавалась она. «Ты ведь не дурак, должен это понимать. Аматеру не настолько слабы, чтобы использовать женщин в бою. Я тоже отступать не собирался». Впрочем, у Атарашики была и козырная карта, которой она и воспользовалась. «Десятилетия боли и отчаяния, Синдзи», — произнесла она, прикрыв глаза. «Эти твари на десятилетия отправили меня в пучину отчаяния. Я должна нанести этот удар, должна отплатить им старицей. Я имею на это право». «Имеет». Мне даже возразить было нечем. В моей голове проносились десятки причин ей отказать, и сразу за ними шли ответы Атарашики, которыми она будет оперировать. Но даже так ничего действительно серьезного я придумать не мог. У меня оставались лишь два варианта действий: просто приказать остаться или отпустить. Оба варианта были проблемные, оба варианта я мог обосновать логически, а раз так, то к черту логику. Имеет она моральное право отправиться бить хигов? Имеет. И не только моральное, если уж на то пошло. В конце концов, месть – благородное дело. «Да будет так», – произнес я, приняв решение. «Ты отправляешься с флотом на захват острова, и если уж решила повоевать, сделай это максимально эффектно. Напомни хигам, почему не стоит связываться с древнейшими родами». «Будет исполнено, глава», — поклонилась Атарашике. Каима и Мизуки в частности, о своем отлете в Штаты на следующий день после ее дня рождения я предупредил. Не мог не предупредить, в подробности не вдавался, но тут и дебил поймет, что я иду воевать, а учитывая, что воевать я буду на чужой территории. В общем, я боялся, что праздник будет испорчен. Можно было промолчать, сообщить все на следующий день, только вот улетаю я рано утром и увидеться со своей невестой не смогу. И если уж Мизуки захочет мне что-то сказать, то у нее для этого должна быть возможность и время. В любом случае, уж лучше так, чем сообщать об отлете в самый последний момент. Как по мне, это будет некрасиво. Несмотря на все мои переживания, Мизуки ни словом, ни делом не показала, что о чем-то переживает. Просто радовалась семейному празднику в честь своего дня рождения. Веселилась, балагурила, троллила всех подряд, кроме меня и матери, визжала над каждым подарком. Я, кстати, решил соригинальничать и подарил ей деньги. Это может показаться странным, но это действительно было оригинально, как-то никто до меня не догадывался дарить что-то подобное, а денег у сестер Каима, насколько я знаю, не то чтобы много. Им выдают суммы на карманные расходы, и они не маленькие, относительно простых людей, конечно, но и запросы у аристократок нифига не дешевые, что у юных, что у взрослых, но у взрослых мужья есть. Так что да, визжала Мизуки достаточно долго, вскинув руки с чеком и наворачивая круги вокруг своей оси. А когда остановилась, вытянула руку в сторону Шина и радостно выдала: «Нищебродка». При этом раздраженным взглядом Шина одарила не сестру, а меня. Праздник закончился поздно ночью во всяком случае, для совершеннолетних, но если члены рода Каима оставались ночевать в доме Акина, то мне нужно было возвращаться к себе. Провожала меня Мизуки. «Нет», попрощались-то со мной все, Кагами, например, еще и обняла, прося быть осторожным, но вот до машины провожала только невеста. «Ладно, рыжая, не скучай тут без меня», остановился я возле машины. Ответила она не сразу, 6 секунд с убранными за спину руками качалась с носка на пятку. «Ты это», начала она неуверенно. «Если что, главное доберись до дома, а здесь я тебя поставлю на ноги». «Совсем ты в меня не веришь», усмехнулся я. «Верю», произнесла она серьезно. «Я всегда в тебя верила, но есть вещи непреодолимого характера. Надеюсь, ты ни с чем таким не столкнешься, а если это и случится, я смогу тебя вылечить. Эх, рыжая, с улыбкой взлохматил я ее волосы. Эй, возмутилась она, ты вообще в курсе, сколько мне эту прическу делали? Так ты все равно скоро спать пойдешь, произнес я. А может и не скоро, буркнула она. Ай, ладно, гладь, разрешаю. Еще и голову слегка наклонила, но вместо этого я ее обнял. Обещаю, Мизуки, я вернусь, произнес я тихо. В ином случае я буду мертвым, а значит, и на клятвы плевать. Вот прямо таки обещаешь, решила она уточнить, отстраняясь. Обещаю, улыбнулся я. Ха, ну тогда задай им там всем. Вернулось к ней хорошее настроение. Уж будь уверена, усмехнулся я. Так задам, что этот урок запоминать будет некому. Глава 23. Было ли сложно попасть в Штаты? Нет. В конце концов, против нас не система работала, а сильно побитый клан. Тем не менее, это не значит, что мы попали в страну врага как есть. Секретность была соблюдена. До места назначения мы добирались раздельно. Лично я ехал вместе с Таканаки Заши, командиром темной молнии, который играл роль моего охранника и няньки. Сначала мы с ним отправились в Китай, где надомные изрядно поиздевались, переодев в девушку. Самое поганое для меня, конечно же, что девчонка из моей суровой тушки получилась что надо, миловидная. Во всяком случае, Синдзи девушка красивее, чем Синдзи парень. И это заставляло меня морщиться, когда я смотрел в зеркало. Да, виноваты в этом гримеры, но и присутствие нужных генов отрицать сложно. В общем, мне было стыдно и неуютно. Но если это была моя личная проблема, то вот неспособность двигаться как девушка, уже общая. Пока стою на месте, все нормально, как только начинаю движение, образ рушится. Из-за этого было принято решение сделать из меня инвалида и посадить в кресло-каталку. Естественно, это произошло не в Китае, а еще в Японии, когда создавалась новая личность. Для этого мне так она и нужен был. Поначалу я собирался добираться до Штатов в одиночку, но не сложилось. Да мне, в общем-то, и плевать, если бы не образ. В общем, китаянка-инвалид и ее нянька-охранник прибыли в город Орландо, штат Флорида под вечер и сразу направились в резиденцию клана Тарвард. Точнее, не сразу, сначала сняли номер в отеле средней паршивости, откуда нас забрали неприметные личности в серых костюмах. Именно они позаботились о том, чтобы незаметно доставить нас к главе клана. Вообще именно в Орландо находилась главная резиденция Тарвордов, где и проживал глава клана. И если бы наша операция была рассчитана на более-менее продолжительное время, я бы держался от клана Тарвард подальше, просто на всякий случай, дабы не привлекать внимание их врагов, друзей и просто конкурентов. Но все должно закончиться достаточно быстро, после чего Тарварды на всю страну объявят о нашем союзе, так что можно было не паранойти доверить секретность Спенсеру. Сам глава клана встречал нас в гостиной своего особняка, причем, когда я туда зашел, он сидел на диване, уткнувшись в свой смартфон. Щелк, Спенсер, ты что сейчас делаешь? Спросил я, нахмурившись. Щелк, щелк, а что тут непонятного? Произнес он, не отрываясь от мобильника. Тебя снимаю. Нафига? Приподнял я бровь. Щелк, сделав очередной снимок, Спенсер убрал девайс в карман. «Какой ты непонятливый», — улыбнулся он. «Для шантажа, естественно». «Для какого еще шантажа?» — спросил я, продолжая недоумевать. «10 килограмм миндального печенья в месяц, и я не стану отправлять эти фото госпоже Атарашики». «Что, ты рехнулся?» — взлетели мои брови. «Или шутишь? Мне вот сейчас не смешно. Всего лишь 10 килограмм в месяц, Синдзи». Продолжал он улыбаться, и никто ничего не увидит. Если Атарашики получит эти фото, она мне все нервы сожжет. До конца дней моих будет издеваться. Скорее до своих, конечно, но мне от этого не легче. Это подло с твоей стороны, заметил я. Это бизнес, Синдзи, ответил он. Его глубины, но смысл от этого не меняется. Мне нужны эти печеньки, и я их получу. Да я их и так тебе каждый месяц шлю. Возмутился я, не выдержав. «За весьма приличные деньги, хочу заметить», — произнес он на полном серьезе. «Так ты же сам цену и установил», — процедил я. «Дешевку не ем», — отрезал он. «Ты реально псих», — покачал я головой. «Зато с печеньями», — пожал он плечами. «Да что за бред тут происходит? Я такое мог от Мизуки ожидать, но никак не от главы клана Тарвард». «Да плевать», — дошел я, наконец, до кресла и упал в него. «Шли». «Как скажешь», — вынул он мобильник и начал водить пальцем по экрану. «Серьезно, если бы этот мир не знал об облачных технологиях, я бы у него сейчас этот мобильник отобрал. Как он вообще до такого додумался? Стой, я понял, поднял я руку. Будут тебе 2 килограмма печенья в месяц. 2 килограмма ты мне и так шлешь, оторвался он от телефона. Зато теперь буду бесплатно, дернул я плечом. А мне кажется, 9 килограмм более достойная цена за мое молчание, начал он торг. В итоге сошлись на 5 килограммах. По краю ходишь, Спенсер, произнес я недовольно. Никому не нравится, когда на него давит. Ты сам виноват, ответил он улыбаясь. Кто ж знал, что ты поведешься? Вот дерьмище, на понт взял. Давай перейдем к серьезным делам, процедил я раздраженно. Мне доложили, что практически все хиги сидят в клановом поместье. Это так? Да, кивнул он, став серьезным. За его пределами только родной и троюродные внуки главы клана. Но это понятно, война войной, а кто-то работать должен. Бизнесу плевать на войны и конфликты. Микшифт, спросил я, тоже у себя сидят? Пожал он плечами. Какого демона роды клана вообще сидят по своим поместьям? Решил я уточнить этот, довольно важный, вопрос. Ненадежнее ли находиться в одном месте, куда и стянуть все наличные силы? Синдзи, вздохнул он. Клан Хейк у себя дома. Я вот до сих пор не уверен, что у тебя все получится, а они про тебя вообще не знают. Чего им опасаться? Но по домам они все-таки сидят, заметил я. Это защита от местных? Пожал он плечами. У нас тут не принято. Пощелкал он пальцем. Действовать открыто. Не с самого начала. То есть они опасаются убийцы несчастных случаев, а не серьезные атаки. Да и основные силы клана, пусть и далеко, но вполне себе сильные и опасны, а значит, начинать войну будет слишком затратно. Были бы у хигов кровные враги, другое дело, а так, махнул он рукой, в общем, меня до сих пор не воспринимают всерьез, точнее, мой род, если подумать, то тут нет ничего удивительного, я вот тоже в Японии чувствую себя в безопасности, по-другому скажу, не опасаюсь удара хигов, они где-то там, а я в домике, а вообще забавно, я думал, это такая тактика, типа чтобы всем разом не помереть, а оно воно как. Просто неверие в мое нападение. Различных планов на все случаи жизни у меня было навалом, так что выбрав один из них, уже на следующее утро начал его подготавливать, с помощью Спенсера, так как мои люди еще не прибыли, да и с помощью местных это было сделать проще. Кстати, мне стоило немало усилий договориться со Спенсером, чтобы он мне помогал, пусть и по мелочи. Глава клана Тарвард очень долго не хотел участвовать в уничтожении хигов, но на одном из собраний на Сукотае, где все стороны этой операции договаривались о взаимодействии, я его все же уломал. В целом, в основе своей, план был прост: одновременно убиваем внуков главы клана, после чего разделяемся и выносим поместье родов Хейк и Микшифт. Первых, потому что надо уничтожить клан, вторых, вторых, потому что они потомки Аматеру Азуны, изгнанной когда-то сестры Атарашики. Как поведал нам в свое время Флеминг, Азуна, прежде чем умереть, родила, против воли, понятное дело, 2 детей, которых потом скрещивали со слугами, увеличивая таким образом количество детей с Каманта Куаматеру, пусть и заблокированным. Когда их стало достаточно много, их собрали в один род и дали герб, воспитывая в ненависти Каматеру. Флеминг точно не знает, убивали ли хиги других членов моего рода, но на остров, где сидела Изао, они определенно приплыли с целью убить предпоследнего Аматеру. Сами пришли к филиппинцам, сами все спланировали и на остров поплыли с конкретной целью. Я поначалу еще думал, нафига, блокировка же никуда не денется, забрать себе активы Аматеру. Так кто бы им дал это сделать, если исчезнет род, все, что у нас есть, заберет себе император. Ну, кроме того, что лежит в хранилище, Микшифты даже не смогут доказать, что они потомки Аматеру. А нет, как пояснила Атарашики, им наши финансы и не нужны. Ни земли, ни предприятия, ни финансы. Им нужно то самое хранилище. Никто из них и не будет объявлять о своем родстве с Аматеру, они просто придут и тихо заберут все. Ведь вход в хранилище гарантирует кровь. По большому счету, им для этого и Камантаку не нужен. Но это если брать только проникновение в хранилище, в котором, на секундочку, лежит артефакт ушедших, который может разблокировать Камантаку. Так что за породой они следили, дабы не потерять козырь рода, ибо по плану они и его хотят себе забрать. В итоге, в какой-то момент я столкнулся с тем, что в Штатах живет и здравствует род ублюдков, что фактически украли у нас самое ценное, что есть у рода, целый род с кровью Аматеру. но не Аматеру. Хочешь не хочешь, а уничтожить их надо. Не только из-за гордости древнего рода, просто это постоянный очаг напряжения. Даже через столетия, когда Каман-Таку растворится, Мейкшифты будут помнить и ненавидеть нас. И все это время пытаться уничтожить Аматеру. И ладно бы не было ненависти, хрен с ними, у меня только к Хиигам претензии возникли бы, но Мейкшифты ведь реально нас ненавидят. Нафига Хииги их так воспитали? Непонятно. Может, чтобы к нам не убежали? Так вот, план. Когда мы убьем внуков главы Хиигов, нам придется разделиться, чтобы нанести одновременный удар. Мы со Световым, у которого Юаудит-подавитель, атакуем поместье Мейкшифтов, а группа псевдовиртуозов, ну или недовиртуозов, нападут на поместье Хиигов. Благо и там все члены этих двух родов собрались в одном месте. Собственно, не только они, остальные роды клана тоже сидят по своим хатам, но остальные меня не интересуют. У клана Хейк, после нашей операции, даже мстить толком некому будет. Женщины, дети, немного дряхлых стариков и кучка слуг. При этом то, что у родов останется, растащит их конкуренты, ну а клановые активы заберу себе я. Точнее, Тарвард, но не суть важно. Осталось дождаться прибытия моих людей. Хотя нет, они-то сегодня-завтра приедут. Осталось дождаться атаки острова Хиигов, после чего можно будет начинать. Прошла спецоперация по уничтожению береговой артиллерии, подходит к концу морской бой, растянувшийся на несколько часов. Сейчас, стоя у борта десантного корабля, Атарашики прекрасно видела остров, на котором находились те, кто лишил ее будущего. Надругался и убил ее сестру, пытался убить ее надежду. Боги, как же она их ненавидит. Вдалеке все еще маневрировали корабли противника, отогнанные сборным флотом Сукатая и Аматеру. Хотя, больно признавать, но скорее все же Сукатая. Даже операцию на острове проводил спецназ рода Чакри. С одной стороны, это смущало, у Аматеру не было людей, которые могли бы с этим справиться. С другой, радовало, ведь и потери понесут не Аматеру, а потери у Чакри были, факт. Даже если забыть про спецназ, корабли американцев яростно отбивались от превосходящих сил противника и уже успели потопить 4 корвета. Да и корабли Аматеру имеют множество повреждений. 2 из них, с малайской командой, даже вышли из боя, параллельно пытаясь потушить пожары. А ведь морской бой продолжается. Что ни говори, а воевать американцы умеют. Что на суше, что на море. Подошедший к ней офицер корабля поклонился. «Госпожа», произнес он, «адмирал Чакри просит вас действовать. Оставшиеся корабли противника, наемники после вашего удара могут решить уйти. Что ж, за этим она и здесь. На наемников, точнее, аристократов других родов, что решили подзаработать, ей было плевать. Главное, были потоплены все корабли Хиигов, а значит, их команда уничтожена. А если кто-то и жив, бултыхаясь в воде, после боя их выловят и, к демонам, их даже вылавливать не будут, так добьют». «Я поняла», кивнула Атарашики. «Можешь идти, госпожа», поклонился он перед уходом. Повернувшись лицом к острову, Атарашики начала подготовку, раскручивая бахир в своем очаге. «Еще немного, всего несколько минут и элементаль дойдет до вас, вы заплатите за все», пробормотала она очень тихо и, подняв руку, добавила уже громче. «Примите мой суд, твари, ибо такова неизбежность. Послание из дома мы получили в конце недели, то есть через 5 дней, после моего прибытия в Штаты. Связавшаяся со мной Атарашики гордо заявила, что остров зачищен. Уничтожены не только все Хиги, но и вообще вся разумная жизнь на острове. Из мясорубки, которая произошла в тот день, выбрались лишь наемные аристократы, не связанные с кланом Хейк, точнее, корабли, которыми они командовали. Конечно, на тех кораблях могли присутствовать члены клана Хейк, мало ли, но командиры этих самых кораблей публично поклялись, что таковых с ними нет. А учитывая, что они все как один были аристократами и откровенно нарушать клятвы они не могут, с высокой долью вероятности Хиги в Южно-Китайском море действительно уничтожены. Теперь наша очередь работать. Чтобы убить несколько человек в разных концах страны нам, естественно, пришлось разделиться. Мы со Световым, Таканаки Заше и его группа из 4 бойцов отправились за родным внуком главы клана Хейк. Последний, несмотря на свой ранг, бесславно сгинул на все том же острове. Я уточнял, но, по словам Атарашики, он никак себя не проявил при зачистке острова. Погиб, когда Атарашики использовала против них свой Каман-Таку. Его тело, как и тела всех хигов и мейкшифтов специально искали после боя. Нашли всех. Правда, некоторые тела в весьма плачевном состоянии, но конкретно Дональд Хейк тупо сломал себе шею. Вообще операция у Филиппин получилась показательно идеальная. Да, потери были, в основном на кораблях, но они были ожидаемыми и не превышали запланированных. Осталось и нам сработать чисто. Во вторую группу вошли Райт и Щукин. Двух виртуозов на троюродного внука главы клана и его охрану более чем достаточно. Ну а Добрыкин, Сасаки Айджи и Сугихара правый глаз Шима отправились в Портленд, столицу штата Орегон, куда вчера приехала дочь покойного главы клана Микшифт. Уж не знаю, что она там забыла, но своим приездом она заставила нас разделиться на три группы. Подготовлено у нас все было заранее, то есть мы не выехали на охоту после сообщения о Тарашике, мы эту охоту начали, а на местах оказались несколько раньше. Я в Сан-Франциско, а Райт с Щукиным в Рочестере. Именно в этих городах находились наши цели, ну а мы просто ждали сигнала. На самом деле, можно было и не мудрить так, но рисковать не хотелось. Все должно быть плюс-минус одновременно, чтобы никто не успел всполошиться. Планы нападения у нас были предельно примитивны. Подошел, убил, ушел. Тут главное было как раз уйти, потому что с полицией никто воевать не хотел. Конечно, осудить и посадить в тюрьму никого из нас не смогут, если жестить при нападении не будем, ну или на полицию нападать, за такое и у нас в стране можно за решетку попасть, а вот задержать на неопределенный срок, вполне могут. Так что главное и, пожалуй, единственное, что мы обдумывали, это как нам чисто уйти. Если сорвутся сроки, то мы можем потом годами разбежавшихся хигов и мейкшифтов ловить. В общем, на этом этапе никаких проблем не возникло. Были опасения по поводу устранения женщины, все-таки слишком неожиданно она в Портленд приехала, но повезло. Сугихара просто пристрелил ее из лука, с помощью одной из своих техник, понятное дело. Сама женщина, водитель и машина, на которой они ехали, в один момент перестали существовать. Добрыкину и Сасаки даже делать ничего не пришлось. Охраны у нее, кстати, практически не было. В Рочестере, том, что в штате Миннесота, Райт и Щукин подловили троюродного внука Дональда Хейга. С ним тоже проблем не возникло, хотя охраны он себе набрал аж 30 человек, среди которых пятеро в средних МПД. Единственная сложность с ним была в том, что он постоянно крутился рядом с посторонними людьми, а лишние жертвы нам были не нужны. В итоге Райт обозначил нападение точнее, напал и начал осторожно выдавливать цель в нужную сторону, где отступающего мужчину с частью охранников накрыл Щукин. Как итог, к херам раскуроченный мост через пруд и одна ликвидированная цель. Щукину с Райтом потом пришлось еще и от полиции уходить, но Рочестер, городок маленький, из-за чего, к слову, на стариков и вышли очень быстро, штат полиции тоже не очень большой. А силу они свою продемонстрировали более чем наглядно. Короче, не очень-то полиция и старалась. Немного опаснее было, когда на выходе из города их машину остановили гвардейцы рода Айронхард, для заключения контракта с которым Хейг в город и прибыл. Видимо, не понравилось им, что сорвалась удачная сделка. Но когда им простым языком пояснили, что перед ними стоят два виртуоза, которые служат древнему роду, входящему в десяток древнейших в мире, и который воюет с хейгами, то есть имеет полное право их убивать, Айронхард и отступили. Таких проблем сорванная сделка не стоила. С моей целью было совсем просто. Точнее, все прошло очень просто. Чарльз Хейг, внук Дональда Хейга, чуть ли не ночевал в порту, принадлежащему их клану. Куча охраны, люди, работающие на клан, слуги клана. В общем, Хейг расслабился. Настолько, что сидел в своем офисе с открытыми окнами, стекло в которых, между прочим, бронированное не просто так. Правда, стрелять я в это окно не собирался, так как расположено оно было крайне неудачно для этого, зато забрался на крышу пятиэтажного здания офиса, спустился на третий этаж, залез в открытое окно и без затей прострелил голову сидящему за рабочим столом мужчине, после чего точно так же тихо ушел, легко, просто и элегантно. Главное, на камеры не попал, так что теперь, в отличие от двух других нападений, это убийство даже просто приписать аматеру будет сложно. Понятно, конечно, кто виноват, но технически мы не при делах. После тройного убийства, дабы не терять время, мы сразу же отправились к поместьям Хигов и Микшифт. Располагались очень близко друг от друга, один в пригороде Юджина, второй в соседнем Спрингфилде. Оба городка были маленькими, особенно Спрингфилд, и влияние клана Хейк было в них довольно большое, особенно в Спрингфилде. В Юджине им не дают развернуться орегонские университеты, железная дорога, которые контролирует государство, и из-за которых официальная власть там довольно сильна. А вот в Спрингфилде находится медицинский центр, который дает работу половине горожан и принадлежит клану Хейк. Про убийство в поместьях, естественно, стало известно раньше, чем мы прибыли к ним, но вот времени на осмысление и выработки плана действий у них было очень мало. Атаковать мы собрались одновременно. Время было не столь важно, но это если в целом, а вот конкретно мне нужна была ночь. Таканаки Заши со своими людьми прибыл на место раньше всех из своей группы, куда входили. Да в общем-то, туда только мы со Световым и не входили. Да, нас было лишь двое, но и поместье главного рода клана было не в пример больше, чем поместье рода Мейкшифт. У последних территорию и поместьем-то сложно назвать, просто особняк с небольшим куском земли вокруг. В Штатах с родовыми землями было так же грустно, как и в Японии, а вот с частными землями, уже попроще, но не настолько, чтобы каждый род клана имел обширные территории, примыкающие к их домам. И поместье Хигов, и особняк Мейкшифтов находились в пригородах, в достаточном удалении от остальных жителей этих двух городов. Так что команда Щукина не боялась действовать в полную силу, а вот мне это было без разницы. Ни Святов, ни я не обладали настолько разрушительной мощью, чтобы опасаться уничтожить соседние дома. Дабы нападение наших групп было более-менее одновременным, работать я начал первым, чтобы к утру и начать основной шухер вместе со второй командой. Просто виртуозом, особенно если у тебя есть виртуоз земли, особо не приходится бояться побега целей. А вот если я просто нападу, то мейкшифты как тараканы разбегутся, и вдвоем мы их всех не перехватим. Поэтому мне сначала нужно было все подготовить, а если конкретно, то усыпить всех мейкшифтов, что делать лучше ночью. Там и так все спать будут, а я просто позабочусь, чтобы они не проснулись от шума. Можно, конечно, и сразу убивать, но мелочи, они такие мелочи. Будет обидно, если кто-то кого-то решит навестить посреди ночи, а там труп. Ладно, пора начинать. Как же так, Лиззи, как же так, бормотала старуха, кладя трубку телефона. Я ведь говорила вам дома сидеть. Просторная гостиная отеля в Портленде была пуста, лишь одна расстроенная женщина сидела на диване рядом с тумбой, на которой лежал телефон. Госпожа, без стука влетел в помещение молодой мужчина. Мне только что сообщили, Чарльз и Питер Хейги убиты. Глаза женщины расширились от удивления. Лиза, Чарльз, Питер. Одновременно, внезапно ее словно озарило, она поняла, что происходит. К машине. Вскочила она с дивана, живо. После чего с несвойственной для ее возраста скоростью побежала на выход. Страх окутал ее сознание. Страх, сквозь который пробивалась лишь одна мысль, лишь бы успеть. Она должна успеть. Поместье рода Хейк полыхало, что и неудивительно. В рядах нападающих было целых два виртуоза стихии огня, а значит, по-другому и быть не могло. Требуется удар по дому с красной крышей и двумя спутниковыми антеннами на ней. У Таканаки Заши с его людьми не было столь эпичных возможностей, как у виртуозов, и пусть работал он весьма эффективно, иногда ему требовалась помощь. «Принял», — ответил Щукин. «Бам, бам, бам». Со звуком, словно стреляют из небольшой пушки, на крышу указанного дома упали три монструозного размера копья, заставляя гореть не то что дерево, а даже железо. «А!» — кричал паренек, бежавший прямо на Сасаки Айджи, молодой и явно не в себе. Взмахом руки Сасаки отправил в него сеть Фудзина, после чего вновь повернулся к тяжело дышащему старику. Один из немногих мастеров, оставшихся защищать рода дома. Пора с ним заканчивать. Подняв руку, Сасаки запустил в противника очередную технику, которую уставший мастер уже не смог ни блокировать, ни увернуться от нее. На поместье они нападали с разных сторон, дабы упустить как можно меньше людей. Им бы это не помогло, если бы не техника Добракина в самом начале. Великое землетрясение было не совсем великим, но на территорию конкретно этого поместья его хватило. Буквально за несколько секунд пошедшая трещинами земля расколола фундаменты домов, перебила энерголинии, уничтожила туннели, по которым члены рода должны были эвакуироваться. Некоторые строения покосились, некоторые развалились. Из множества турелей их встретили лишь те, у которых было автономное электропитание. Фактически поместье было разрушено после первой же техники, но ад начался, когда они пошли в атаку. По большому счету, мне не нужен был помощник. Очень сомнительно, что у мейкшифтов остались дома-мастера, именно во множественном числе, так как с одним бы я справился в любом случае. Тем не менее, было бы банально глупо игнорировать риски и, уподобившись дебилу, нестись на противника в одиночку. Да и лишняя пара рук не будет лишней. Именно поэтому я взял с собой Святого, вручив ему подавитель. Даже если его помощь не потребуется, хуже не будет. Тем не менее, охрану особняка я уничтожал в одиночку. Практически в одиночку. Все-таки Святов шел позади и контролировал пространство на предмет чьего-либо побега. Ну и постреливал иногда. Для него было главным находиться относительно рядом, чтобы в случае мне не пришлось пинать противника слишком далеко. С членами рода Микшифт я закончил под утро. На самом деле, я не знал их всех в лицо, так что пшикал в лицо спреем вообще каждому, кого находил. Подавляющая часть людей в особняке спала, бодрствовала лишь охрана, но их было сложно спутать с членами рода, и их я не трогал. Пожалуй, единственным человеком, который не спал, была какая-то старуха, перебиравшая бумаги за явно рабочим столом. Что ж, ее я отправил в беспамятство ударом по затылку и лишь потом попшикал в лицо усыпляющим спреем. Ну а потом я вернулся к Святову и отправил сигнал Щукину. Зачистка началась. Охраны у мейкшифтов было немного, 60 человек, это вообще ни о чем. Пусть даже десяток из них в МПД. Скорее всего, большая часть их людей либо уехала с Дональдом Хигом, либо сейчас охраняют объекты рода и клана. В том же порту вполне могли нести охрану их люди. Но лично мое мнение, они уехали с основными силами на остров. Все-таки для охраны предприятия используются менее подготовленные люди. В общем, несколько десятков обычной пехоты, десяток тяжелой турели. Вот и все, что мне предстояло уничтожить. Начал я с казарм, если так можно назвать двухэтажный домик. Тем не менее, именно там со всеми удобствами расположились основные силы охраны. По уму, надо было начинать с отряда быстрого реагирования, который, в отличие от основной массы людей, не только не спал, но и находился в полной боевой готовности. Но так уж получилось, что этот отряд сидел как раз в казарме, точнее, в небольшой пристройке к ней. Ну и раз такое дело, то почему бы сначала не заминировать всю казарму целиком? На внешнюю охрану я пока не обращал внимания, так как среди них не было тяжелой пехоты. Взрывчатки я носил в пространственном кармане с запасом, так что не жмотясь раскидал ее по всему зданию, не забыв пристройку отряда быстрого реагирования. После того, как закончил с этим, вернулся к Святову. Ну, присел я рядом с ним. Открой рот, закрой глаза. Рот-то он открыл, но явно для какого-то вопроса. В этот момент я и нажал кнопку, подрывая заряды. Жахнуло так, что даже у меня на мгновение уши заложило. Те, кто спал, погибли с гарантией, те, кто не спал и были в защите. Короче, если там кто и выжил, то это тяжелая пехота. Все-таки уравнители очень хорошие МПД тяжелого класса. Глянув в сторону особняка, отметил, что там к чертям выбило все стекла, да и внешний фасад самого дома со стороны взрыва изрядно поврежден. «Вперед!» – произнес я, после чего побежал в сторону суетящихся людей. Осталось их, правда, немного. 10 человек на улице и ровно 11 в доме. Со стороны уничтоженной охраны жизни я не чувствовал, зато к дому с трех разных сторон бежали 3 очага разума. Похоже, выжившие уравнители, которых отбросило взрывом. Это реально крепкие МПД, сам их использую. Точнее, не я, а мои люди, да и то в небольшом количестве, так как достать их непросто. Тем не менее, я не понаслышке знаю, что конкретно эта техника у американцев получилась на загляденье. Впрочем, бросив взгляд в сторону одного из МПД, обратил внимание на то, что он искрит, да и бежит как-то кривовато. То есть взрыв не прошел для него бесследно. Стоит ли описывать, как я убивал оставшуюся кучку охранников? Резня закончилась быстро, у оставшихся в живых и шанса не было. Все, что у них нашлось против меня, это 2 учителей. Поврежденные, но все еще работающие МПД тоже в расчет брать не стоит. 2 из них уничтожил Святов, что говорит о повреждениях МПД, а не о силе Святого. Последние МПД между делом уничтожил я. Ну а когда с охраной на улице было покончено, я отправился внутрь. Святов хотел со мной пойти, но тут я был категоричен. Если уж предстоит убивать детей, то этот грех я беру на себя, а Святов пусть постоит в сторонке. Естественно, охрана в доме никуда не делась. Более того, когда я закончил с внешней охраной, чувство разума показало, что несколько огоньков направились в подвал. Естественно, мне это не понравилось, так как было слишком подозрительно. Пришлось действовать на пределе скорости, так как если они идут к подземному ходу, то я могу их и упустить, ибо такие ходы, как правило, секретные. Мало знать, в каком помещении он находится, ты его еще найди, попробуй. Так что, ломанувшись вперед, перестал обращать внимание на тех, кто занял оборону. Одного мужчину, правда, пришлось убить, так как он находился у окна, через которое я собирался проникнуть в дом, но это не заняло много времени, буквально одна молния и сфера давления за спину. Подземный ход находился в винном погребе, то ли банальность, то ли классика. В общем, когда я туда попал, шкаф с бутылками вина закрывался, но мне этого было достаточно, теперь я знал, какую стену ломать. Очередная сфера, и я влетел в туннель. Беглецы даже не успели уйти подальше, 3 секунды, и я с ноги ударил ближайшего ко мне охранника, нес его на плече тело мелкого пацана. Шедший следом охранник остановился и, опустив еще одного ребенка на землю, развернулся в мою сторону, чтобы тут же схлопотать удар в голову. Предыдущая цель умерла очень быстро. В целом, никто из тех, кто пытался спасти 6 детей, не оказал заметного сопротивления. Чувство разума показывало, что оставшаяся наверху охрана спешит к нам, что, в общем-то, хорошо для меня, не надо будет самому за ними бегать. 4 охранника, которые пытались уйти по подземному ходу, несли с собой 5 детей, 3 парней в возрасте от 6 до 8 и 2 младенцев в переносной люльке. Фиг знает какого пола. После того, как закончился взрослыми, сжал зубы, вздохнул и выпустил по пуле в голову более взрослым детям. На душе было гадостно, но иначе было нельзя. Дети слишком взрослые, чтобы пытаться их взять к себе. А вот младенцы, к слову, совсем другое дело. Их как воспитаешь, такими они и будут. Хм, а ведь им можно разблокировать Камантаку, после чего мой род увеличится на 2 человека. Подумал еще раз, вздохнул и повернулся в сторону выхода. Идея, конечно, интересная, но сначала надо закончить с выпилом остальных мейкшифтов. А младенцы пусть здесь полежат, ничего с ними не будет. Сергеич, связался с ним по рации. На связи, ответил он. Похоже, кто-то хочет сбежать. Северная часть особняка. 2 отметки. Принял, уже бегу. Ну а я к этому моменту уже был у развороченного входа в туннель и встречал остатки охраны. 5 человек с жалкими пистолетами в руках. Впрочем, как выяснилось чуть позже, все они были ветеранами и пистолеты использовали наравне с Бахиром. 5 человек со столь небольшим рангом, да в замкнутом пространстве, разве что в теории могли представлять для меня опасность. Так что я, не особо торопясь, уничтожил их всех. Но даже не торопясь получилось очень быстро. Ну а после пошла зачистка спящих мейкшифтов. Работа крайне говненная, нифига не благородная, да и прямо скажем, ублюдская. Да, я не тяну на светлого героя, но таких в мире вообще мало. Как правило, основная масса людей – это серое нечто. Вот и я, только иначе нельзя, не получается по-другому. Я готов оставить в живых ненавидящего меня ребенка, чтобы он вырос, набрался сил и пришел по мою душу. Я готов отвечать за свои поступки, готов щадить людей, просто чтобы на душе было чуть спокойнее. Но не в том случае, когда от моих действий зависит жизнь близких. К черту моралистов, лучше я убью этих детей сейчас, чем они потом придут за детьми Казуки, за моими детьми, за нашими внуками в конце-то концов. Брать их в рот я тоже не готов. Не нужна мне настолько мощная часовая бомба в семье. Рано или поздно начнут мстить, особенно ребята постарше. Черт, да их с самых малых лет растят в ненависти к Аматеру. Это не Мизуки, у которой пощадили мать, и которая практически не знала отца. Да и дакьяне воспитывали в своих детях ненависть к Каима. Да и я, черт возьми, не Акина.